Юрий Винокуров, Олег Сапфир, Орден Архитекторов 9, глава 1. Моя магия невидимыми тисками сдавливала пространство подземного водуца, вытесняя и уничтожая чужеродную энергию. Каждая песчинка, каждый камешек, каждый пласт породы подчинялись моей воле, сплетаясь в замысловатый узор моей магии. Виной землетрясению, сотрясавшему город, конечно же, оказались не природные силы, а артефакты, напитанные теневой энергией. Мощные, опасные. Они были спрятаны глубоко под землей, в одном из залов древних катакомб. Это уже были не шутки. Тут нужен был колоссальный опыт и контроль над тьмой, чтобы привести в движение землю и устроить землетрясение. Я нахмурился. Мне не понравилось, что у теней есть такое оружие, и такие приспешники, которые вообще согласны на такое. Уничтожить весь центр водуца, это уже слишком. Теодор, ты как? Раздался рядом со мной голос скалы. Что здесь произошло? Чем я могу помочь? Я открыл глаза, отрываясь от своего магического транса. Скала стоял рядом, с беспокойством глядя на меня. «Все нормально, дядя Кирь», — ответил я, стараясь говорить спокойно, хотя в голове все еще звенело от напряжения. «Там внизу древние катакомбы, а в них повстанцы с тенями. Они использовали артефакты, чтобы обрушить центр водуца. Вот ублюдки». Скала скрипнул зубами и сжал кулаки. «Гвардейцы уже на подходе. Я отправлю их под землю, пускай выкурят этих мразей». «Нет, людей задействовать не надо», — покачал я головой. «Пускай лучше пока оцепит весь центр на случай новых диверсий. А для работы под землей привезите сюда големов. В тех специальных ящиках, которые я заготовил». Скала кивнул и отошел, чтобы отдать распоряжение. А я закрыл глаза и снова сосредоточился на своем магическом даре. Снова почувствовал чужеродные энергетические потоки, пульсирующие в глубинах земли, и вибрации артефактов, спрятанных в катакомбах. Нужно было немедленно остановить их действие. Я сжал кулаки, направляя свою силу в недра земли. Дотянулся до зала и наткнулся на установленные охранные артефакты. Под воздействием моей магии они начали плавиться, превращаясь в бесполезный металлолом. Сам зал, в котором находились артефакты, вызвавшие землетрясение, я запечатал особенно тщательно. Создал вокруг него многослойный саркофаг из самых прочных пород, которые смог найти. Каждый слой был дополнительно пропитан моей магией, блокирующей любые энергетические потоки. Теперь эти артефакты, погребенные глубоко под землей, никогда не смогут причинить вред людям. Дополнительно, просто на всякий случай, сомкнул и близлежащие туннели, ведущие к залу, где проводился ритуал. Теням удалось сбежать, их поимкой займутся мои големы. Ну а почти все находившиеся под землей повстанцы погибли. Выжить удалось лишь единицам. Они драпали так быстро, что очень скоро оказались вне зоны действия моего магического зрения, и я просто не смог до них дотянуться. Все-таки очень много сил пришлось потратить на то, чтобы устранить само землетрясение и предотвратить разрушение, начавшееся в городе. Через полчаса прибыли грузовики с големами. Я активировал их и отправил в подземелье. Целая сотня големов патрульных, экипированных железными сетями для поимки врагов. За спиной у них находились автоматические стрелометы, по 400 стрел на каждого. Эти ребята, в дополнение к тем големам, что уже рыскают под землей, должны были стать моей подземной армией, способной уничтожить любую теневую угрозу. Дополнительно ко всему мои гвардейцы скинули через канализационные люки ящики с боеприпасами, из которых големы смогут пополнять свой арсенал. «Ладно, с этим покончено», — сказал я скале, когда последние големы скрылись в люке. «Дядь Кирь, подкинешь меня до дому?» Скала кивнул, и мы, сев в машину, отправились домой. Вернувшись в усадьбу, я застал Настю за работой. Она, склонившись над столом, что-то сосредоточенно чертила на большом листе бумаги, полностью погрузившись в свой мир. «Ну как ты, пчелка?» – спросил я, подходя ближе и нежно целуя ее в макушку. «Все трудишься?» Настя вздрогнула от неожиданности и, подняв голову, посмотрела на меня уставшими глазами. «Ой, Теодор, ты уже вернулся? Я тебя не слышала. Что делаешь?» – спросил я, с интересом разглядывая ее чертежи. «Какой-то дворец». «Нет, это не дворец, а проект Национального музея Лихтенштейна». «Музей?» – я удивленно приподнял брови. «Да, чтобы жители Лихтенштейна могли гордиться своей историей. Я пересмотрела все жалобы, которые ты мне поручил разобрать. Еще до войны многие люди писали князю о том, что в Вадуце нет национального музея, что наша история, наша культура, они словно забыты. Но Бабшильд, похоже, просто проигнорировал их просьбы. А мне стало грустно, поэтому я решила что-то с этим сделать. Музей, значит, задумчиво почесал я голову. С другой стороны, сейчас самое время для таких проектов. Людям нужна уверенность в завтрашнем дне. Если мы построим музей, то это покажет, что мы не просто воюем, но и заботимся о культуре, о будущем княжества. Вот именно, Настя улыбнулась и поцеловала меня. Я сама знаю, каково это, когда ты чувствуешь себя брошенной, когда тебе кажется, что никому нет дела до твоих проблем. Помнишь, как мы с тобой познакомились? Тогда мой род был в опале, и все отвернулись от меня. Только ты поддержал меня, помог мне поверить в себя. И теперь я хочу делать что-то хорошее для других. Этот музей станет символом нашего княжества, покажет, что мы сильный и гордый народ, что у нас есть своя история, своя культура, что мы не просто кучка аристократов, которые воюют друг с другом за власть. А еще я хочу, чтобы этот музей стал местом, где люди смогут узнать всю правду о нашей истории. Она посмотрела на меня с надеждой в глазах. Теодор, что ты об этом думаешь? Я внимательно изучил ее чертежи. Масштаб проекта был впечатляющим. Огромное здание, с множеством залов, галерей и выставочных площадок. Молодец, я горжусь тобой. Я обнял ее и поцеловал. Это еще не все, с загадочной улыбкой произнесла Настя, заметив мой энтузиазм. Я, конечно, могу сделать основу, но остальное, за тобой. Полностью строительство я пока не потяну. Слишком много энергии нужно. Я хочу создать такое место, которое будет хранить не просто музейные экспонаты, а сможет рассказать всю историю Лихтенштейна в подробностях. Показать людям, насколько они великие, и что их правителю не плевать на их прошлое, настоящее и будущее. Ее слова заставили меня задуматься. Музей. Да, это было бы символично. Символ новой эры, нового Лихтенштейна, где люди будут гордиться своей историей, а не стыдиться ее. Отличная идея, Настя, кивнул я. Я подумаю, как все это можно сделать. С историей, как-никак, я знаком. Да и с архитектурой тоже. Настя радостно захлопала в ладоши, а я, невольно улыбнувшись, погрузился в размышления. Да, с ресурсами у нас все в порядке. Камень, металл, бетон, всего этого добра у нас теперь навалом, благодаря моим големам-шахтерам и новой производственной линии на базе Созидателя. А вот с другими материалами, действительно напряженка. Провода, пластик, всякая электроника, все это сейчас в дефиците из-за блокады. Ну и, конечно же, пленка. Да, пленка – это отдельная песня. Ее не хватало катастрофически. Мы использовали ее для того, чтобы закрывать здания во время строительства, скрывая от посторонних глаз наши фокусы с магией. И так уже по княжеству поползли слухи о чудесах, творящихся на стройках фирмы «Созидатель». Люди шептались о том, что я могу за одну ночь возвести целый дом или восстановить разрушенное здание одним прикосновением. Кто-то называл меня волшебником, кто-то – гением инженерной мысли, ну а конкуренты и завистники – просто шарлатаном. Но мне было плевать на эти слухи. Главное, что работа шла, а скорость сейчас – наш главный союзник. Я взял со стола планшет и начал набрасывать эскизы будущего музея. В голове роились идеи. Я хотел создать настоящий памятник истории и культуры Лихтенштейна. Место, где люди будут гордиться самим фактом своего существования. Затем мы с Настей еще долго обсуждали планы на будущее Лихтенштейна. Воодушевленная идеей создания музея, она буквально фонтанировала идеями, предлагала создать интерактивные экспозиции, виртуальные туры, образовательные программы для детей. Я слушал ее внимательно, изредка вставляя свои замечания и корректируя ее слишком уж фантастические задумки. В голове же у меня крутились мысли о другой, не менее важной проблеме, которую почему-то никто не хотел обсуждать открыто, об оттоке людей из княжества. Лихтенштейн, зажатый между Австро-Венгрией и Швейцарией, был в полной блокаде. Границы закрыты, сообщение с внешним миром практически прервано. Поставки продовольствия и медикаментов ограничены, экономика в упадке. Многие жители, напуганные войной и вторжением теней, хотели уехать, чтобы найти более безопасное место для себя и своих семей. И я их понимал. Сам бы свалил, если бы не был архитектором. Но, в то же время, я не мог допустить массового бегства. Ведь каждый человек, каждый специалист – это ценный ресурс для княжества. И если люди начнут уезжать – то Лихтенштейн просто не сможет выжить. Только за последнее время я выкупил у людей 70 земельных участков с домами за счет города. Эти дома, после реконструкции и ремонта, будут переданы нуждающимся. Ведь, несмотря на все происходящее, в Лихтенштейне еще оставались честные и преданные княжеству люди, которые не хотели уезжать, потому что верили в будущее своей родины, и я не мог оставить их без поддержки. Один из таких людей, например, Анатолий Викторов. Этот человек 40 лет жизни проработал нейрохирургом в государственной больнице Вадуца. Он спас сотни жизней, вернул здоровье тысячам людей. Он не брал взяток, не гнался за деньгами, не лебезил перед властью. И за свою честность и преданность профессии был вынужден жить в крошечной комнате в коммуналке, которую делил с еще двумя семьями. Я увидел его досье, когда разбирался с княжеской программой по обеспечению жильем. Оказывается, Викторов уже больше 20 лет стоял в очереди на жилье, и полгода назад ему сообщили, что эта княжеская программа закрыта из-за отсутствия финансирования. А на самом деле Бабшильд просто разворовал все деньги, выделенные на эту программу, используя их для покупки недвижимости за границей и для обогащения своих подельников. Вот так честный врач, ценный специалист, остался без светлого будущего. А ведь он наверняка хотел хотя бы детям передать нормальное жилье, в котором можно будет более-менее комфортно жить и строить планы. Честно говоря, я был в бешенстве, когда увидел, что это была за программа. Князь Бабшильд просто дарил квартиры и дома своим людям, любовницам, родственникам, друзьям, а в отчетах рисовал несуществующие достижения, приписывая себе заслуги в решении жилищного вопроса. Все это оплачивалось за счет государственной казны, то есть с налогов простых жителей. И теперь обманутые и ограбленные люди либо сбежали из княжества, либо и вовсе были мертвы. Все это вызывало у меня не просто раздражение, а настоящую ярость. Я понимал, что должен исправить эту ситуацию. Поэтому я решил возродить эту программу под новым видом. Теперь все будет по-честному. Я лично буду контролировать каждый этап, от выбора кандидатов до передачи ключей от новых квартир. И с этим мне будет помогать Настя. «Настя», — сказал я, когда мы закончили обсуждать проект музея, «у меня есть для тебя новое задание». «Какое?» — с любопытством спросила она. «Мне нужна твоя помощь в решении жилищного вопроса. Нужно найти людей, которые действительно нуждаются в жилье. Врачей, учителей, рабочих, военных. Всех тех, кто всегда был верен княжеству и работал на его благо. С удовольствием». Настя буквально засияла от счастья. «Я давно хотела чем-то таким заняться. Тогда можешь начинать уже завтра. У меня есть списки конфискованного Бабшильдом имущества. Там есть много фамилий, которые можно будет использовать для программы переселения». Настя с готовностью кивнула. Я сказал ей, что передумал сразу ехать в мастерскую и решил сначала заняться другими делами. Попрощавшись с ней, я вышел из усадьбы и сел в машину, где меня уже дожидался Борис. «Куда едем, шеф?» – спросил он, заводя мотор. «В город», – ответил я. «Нужно кое-что сделать». Мы подъехали к нужному адресу. Это был небольшой, но уютный двухэтажный домик, расположенный в тихом районе Вадуца. Раньше он принадлежал одному из чиновников Бабшильда, который, после падения князя, поспешно сбежал из княжества, бросив все свое имущество. Ганс не терял времени даром, и сейчас дом уже был окружен строительными лесами, поверх которых бригада рабочих натягивала черную пленку, которая будет скрывать детали ремонта от посторонних глаз. «Теодор, привет», — сказал Ганс, подходя ко мне. «Мы уже все подготовили, можем начинать». Я прошел внутри, активировав дар, принялся за работу. С помощью магии я укрепил фундамент, выровнял стены, заменил крышу, создал новые коммуникации, водопровод, канализацию, электрофурнитуру. Дом действительно преобразился. Теперь это был не ветхий обшарпанный домик, а современное, комфортное жилище. Ганс и его люди завезли туда базовую мебель и технику, все это за счет города, разумеется. «Ну вот», — сказал я, довольно оглядывая результаты нашего труда, «теперь здесь можно жить и наслаждаться жизнью». Я попрощался с Гансом и, сев в машину, отправился домой. Времени было уже прилично, так что я собирался отдохнуть, чтобы завтра поработать с новыми силами. Но, когда я вернулся в усадьбу, меня ждал неприятный сюрприз. Подземная лаборатория Химера, город Вадуц, княжество Лихтенштейн. Глубоко под землей, на окраине Вадуца, скрывалась секретная лаборатория Химера. Стены, укрепленные тяжелыми металлическими пластинами, гудели от работающей аппаратуры, насосов, генераторов и систем жизнеобеспечения. Это место было создано для проведения секретных экспериментов под контролем лучших ученых из Российской империи. Но теперь, после бегства князя Роберта Бабшильда, осталось под контролем всего двух ученых, Эрнеста Шульцева и его друга Валерия Красильникова. Эрнест, щуплый мужчина в белом халате, бродил по залу управления, заставленному сложной аппаратурой. Его длинные пальцы с поразительной скоростью перебирали пробирки и колбы, разложенные на металлических стеллажах. Он был магом изменений, редким и могущественным одаренным, способным преобразовывать материю на молекулярном уровне. Но его истинная страсть была – биология. Он всегда мечтал создавать новые формы жизни, совершенных существ, которые превзойдут человека по своим возможностям. И Лихтенштейн, с его лояльным к подобным экспериментам правительством, стал для него идеальным местом для реализации этих амбиций. Его друг и коллега Валерий, эмбриолог и генетик, сидел за пультом управления, наблюдая за показаниями датчиков. «Валера, начал Эрнест, я все обдумал и принял решение. Я согласен на твое предложение. Мы уходим». Валерий кивнул, не отрывая взгляда от мониторов. «Я так и думал. Нужно бежать, пока у нас еще есть такая возможность. Теодор Вавилонский слишком быстро набрал вес в княжестве и теперь может быть опасен для нас, не говоря уже о его гвардии и наемниках», — добавил Эрнест. «Этот мясник-скала пугает меня одним своим видом. Вот уж на ком я бы с удовольствием провел парочку экспериментов», — он усмехнулся. «Ходячая гора мышц. Представляешь, если скрестить его мощь с грацией и звериной агрессией, скажем, с приматом, гориллой или орангутаном, а после еще и усилить нашими отработанными технологиями, мы могли бы создать что-то невероятное». Валерий нахмурился. «Хм, действительно, жаль, что нам не попадались такие образцы. Новый вид, Валера». Глаза Эрнеста загорелись. «Наполовину человек, наполовину обезьяна. Идеальный солдат. О, даже название придумал. Гоминидус Примордий, или просто Приматалон. Даже жаль, что мы теперь никогда не узнаем, что бы из этого вышло», — хихикнул Валерий. «Мы столько сил вложили в эту лабораторию. Может, мы все-таки могли бы остаться и продолжить работу?» Вавилонский, судя по всему, не против науки. Эрнест вспомнил, как хорошо им жилось при Бабшильде. Князь не только финансировал их исследования, но и обеспечивал защиту. Он даже помогал им продавать продукцию сильных и опасных существ, созданных в лабораториях Химеры. Конечно, клиентов было немного, в основном, это были богатые коллекционеры и представители криминальных группировок, но денег хватало на то, чтобы жить комфортно и продолжать свои эксперименты. А теперь все изменилось. С приходом к власти Вавилонского их дни в Лихтенштейне были сочтены. Этот новый правитель явно не одобрит их деятельность. «Наука – это одно», – Эрнест покачал головой. «А вот наши эксперименты. Рано или поздно они доберутся и до нас. А наши эксперименты не должны попасть в чужие руки». «Да, ты прав», – нехотя согласился Валерий, выключая мониторы один за другим. «Но что с образцами? Уничтожить? Или все-таки рискнем?» Эрнест задумался, склонив голову набок. В мерцающем свете ламп его лицо выглядело почти маниакально сосредоточенным. Химера была не просто лабораторией, а настоящим подземным мини-городом. Здесь ученые проводили самые разные эксперименты, создавая своих монстров. Сотни клеток, инкубаторов, генетических модификаторов – все это работало, как живой организм. Они с Валерием работали здесь много лет. Сначала, на Российскую империю, проводя для нее секретные эксперименты по созданию биологического оружия. Затем, когда проект закрыли из-за неэтичности и высокой стоимости, они перешли на службу к князю Бабшильду, который, в свою очередь, продавал их творения тем, кто мог за них хорошо заплатить. Эрнест и Валерий были учеными до мозга костей. Их не интересовала политика. Они жили наукой, стремясь к новым открытиям, к созданию совершенных существ. И пока им платили, они работали, не задумываясь о последствиях. Бабшильд, перед своим падением, связался с ними и приказал выпустить всех тварей в город, надеясь, что это создаст хаос и отвлечет внимание Вавилонского. Но ученые не спешили выполнить его приказ. Они до последнего сомневались, надеясь, что смогут продолжить работу и дальше. Но сейчас, похоже, настало время действовать. Они действительно собирались выпустить всех существ на свободу. Но не потому, что боялись князя, а потому, что им самим было интересно посмотреть, как их дети проявят себя в реальных условиях. Это была для них не просто диверсия, а настоящий научный эксперимент. «Рискнем, Валера, не пропадать же добру», — сказал Эрнест, подходя к пульту управления. «Активируй протокол эволюции». Валерий кивнул и нажал несколько кнопок. Протокол эволюции означал, что все камеры и инкубаторы будут открыты, а системы защиты отключены. В первые часы твари будут заняты борьбой друг с другом. Это даст ученым время уйти, а затем они заполнят подземные туннели и вырвутся на поверхность. В итоге произойдет своего рода естественный отбор, выживут только сильнейшие особи. А что будет дальше, покажет время. В этом и была вся суть эксперимента. «Протокол эволюции запущен», — отчеканил Валерий. «Через несколько минут все существа будут освобождены, а система самоуничтожения уже активирована. Через 3 часа лаборатория будет уничтожена». «Отлично», — произнес Эрнест, глядя на приборную панель, где по одному гасли индикаторы запертых камер. «Теперь начнется настоящее веселье. Пусть мир познакомится с результатами нашей работы. Представляешь, Валера, наши создания будут бродить по городу, охотиться, адаптироваться. Мы сможем собрать такие данные, пусть даже издалека, если город вообще выживет», — буркнул Валерий, забирая со стола рюкзак с инструментами и ноутбуком. В лаборатории послышался нарастающий гул. Из глубины коридоров донеслись скрипы и шорохи. Твари уже почувствовали, что их клетки готовы открыться. Некоторые начали биться о стенки, другие издавали низкие утробные рычания. Эрнест быстро подошел к одной из боковых панелей и открыл небольшой сейф. Внутри лежали флешки с данными обо всех их экспериментах, включая провалившиеся и еще незавершенные проекты. «Эти данные нам пригодятся», — он спрятал флешки в специальный футляр и сунул его в рюкзак. «Если во Франции мы найдем поддержку, то продолжим нашу работу, без ограничений». Они вышли из зала управления в главный коридор. Где-то вдалеке слышались удары и странные звуки, напоминающие вой и шипение. Твари постепенно приходили в движение, но ученые шли уверенно, зная, что система активации протокола устроена так, чтобы задержать существа в нижних секциях на достаточное время. Через несколько минут они добрались до массивных дверей, ведущих к аварийному лифту. Эрнест приложил карточку к сканеру, и двери медленно начали открываться. Вскоре лифт плавно поднялся на верхний уровень, и двери с тихим шипением разъехались в стороны. Эрнест и Валерий вышли в просторный зал, который служил своего рода буферной зоной между лабораторией и внешним миром. Сейчас здесь было тихо и безлюдно, только тусклый свет ламп освещал голые бетонные стены и металлические двери, ведущие к нескольким аварийным выходам. Эрнест достал телефон и набрал номер князя Бабшильда. «Ваше сиятельство», — произнес он холодным голосом, когда на том конце провода раздался хриплый голос князя. «Мы выполнили вашу просьбу. Протокол эволюции запущен. Все существа освобождены. Лаборатория Химера будет уничтожена. На этом наш контракт с вами считается закрытым». На другом конце провода повисла короткая пауза. «Что ж, господа ученые», — сказал Бабшильд, — «я ценю вашу исполнительность. Рано или поздно я вас найду и предложу вам новую работу». Эрнест, не дослушав, отключился и с легкой усмешкой посмотрел на Валерия. «Вот идиот», — произнес он, доставая из кармана небольшой пузырек с кислотой. «Просрал весь Лихтенштейн, но все еще не теряет надежду», — усмехнулся Валерий. «Ага, как говорится, жизнь висит на нитке, а думает о прибытке. Лада, пора прощаться с прошлым. По крайней мере, с этим болваном и его княжеством». Эрнест вылил кислоту на телефон, который тут же зашипел, начал дымиться, а затем превратился в бесформенную массу. Валерий повторил процедуру со своим телефоном. Затем они оба вышли из бункера, не закрывая за собой дверь, и оказались на заснеженной горной тропе. Холодный ветер мгновенно пронизал их до костей. В нескольких метрах от замаскированного входа в бункер их ждал неприметный автомобиль, припаркованный за деревьями. Они сели в машину, и Валерий завел мотор, включил обогрев сидений. «Франция», — мечтательно произнес Эрнест. «Говорят, там сейчас золотой век для науки, неограниченные возможности для исследований, и главное, никто не будет вмешиваться в наши дела». Валерий кивнул, соглашаясь с ним. Они с Эрнестом давно мечтали попасть во французскую академию наук, где смогут продолжить свои эксперименты. А что касается Лихтенштейна, ну, естественный отбор, который сейчас начнется на улицах Вадуца, покажет, кто из их детей действительно достоин жить и развиваться. Я вошел в усадьбу, предвкушая отдых после тяжелого дня. Меня встретила Настя. Ее встревоженный взгляд сразу насторожил. «Теодор, ты вернулся. Я так волновалась. Ты в курсе, что творится в городе?» «Нет», — ответил я, с удивлением глядя на ее обеспокоенное лицо. «А что случилось? Мне никто ничего не сообщал. Странно. По телевизору такое показывают». Я достал телефон, чтобы проверить сообщение, но экран был темным. «Черт, заряд кончился. Вот же блин. Боря, у тебя телефон работает?» Борис, стоявший у двери, кивнул. «Да, все в порядке. Дай, пожалуйста, на минутку», — попросил я. Борис протянул мне свой смартфон, и я тут же включил канал новостей. На экране телевизора мелькало лицо диктора, а за его спиной виднелись кадры видеосъемки, сделанные с вертолета. Не успели жители оправиться от землетрясения в центре города, как на окраине произошло невероятное. По словам очевидцев, прямо из-под земли вырвались неопознанные чудовища. Камера показала крупным планом одно из существ. Оно было огромным, больше человеческого роста, с мощными лапами. Сзади его тело покрывала густая шерсть, а спереди серая чешуя. «Эти существа не похожи ни на одно из известных науки животных», продолжал диктор. «Они обладают невероятной силой и скоростью. Полиция призывает всех жителей немедленно покинуть улицы и укрыться в безопасных местах». Камера показала еще несколько тварей, мечущихся по улицам Вадуца. Все они были разных форм и размеров. Одна похожа на гигантскую обезьяну с головой собаки, другая на летучую мышь-переросток, третья на огромного червя с паукообразными лапами. Но все они явно были настроены агрессивно. Полиция пытается сдержать их натиск, но пока безуспешно. Обычное оружие практически не причиняет им никакого вреда. Магические техники тоже слабо эффективны. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами. Я выругался, вернул телефон Борису и сказал: «Поехали, Боря». Глава 2. Сидя на пассажирском сиденье, я смотрел на проносящиеся за окном улицы Вадуца. Сердце неприятно сжималось от предчувствия чего-то нехорошего. Новости о нападении новых неопознанных существ были настолько тревожными, что я внутренне готовился к худшему. Снова чья-то поганая диверсия, направленная на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в княжестве, посеять панику и заставить людей бежать. А если разбегутся гражданские, то и армия значительно сократится, ведь многие последуют за своими семьями. Однако, прибыв на место, я с облегчением увидел, что ситуация не настолько критичная, как я предполагал. Войска графа Волынского вместе с полицией, армией и гвардейцами других ареста уже оцепили весь район и начали зачистку. Потери среди гражданских были относительно небольшими, но раненых оказалось довольно много. Природу напавших тварей пока никто не мог определить, поэтому всех пострадавших в срочном порядке отправляли в больницы для оказания первой помощи и обследования на наличие всевозможных инфекций. Мне тут же показали трансляцию с дрона, который вел разведку над районом. Изображение на экране планшета передавалось очень четким, и можно было во всех деталях разглядеть твари, которые больше всего напоминали смесь разных мутировавших животных. Видок, конечно, у них был тот еще. Камера дрона сфокусировалась на большой группе тварей, которые, сбившись в стаю, громили мясную лавку. Они жадно пожирали все, до чего могли дотянуться, сырое мясо, колбасу, даже кости. Этих тварей нужно было срочно остановить. Судя по их поведению, они крайне агрессивны и опасны. Несколько укусов, и от человека мало что останется. Я внимательно изучал трансляцию с дрона, анализируя движения тварей. Да, они явно были плодом какой-то изощренной магии и экспериментов. В их движениях, в строении их тел виднелись странные косяки, как будто их создавали не самые умелые химерологи. В моем прошлом мире имелся такой орден. Например, у одной из тварей, похожей на гигантского волка с крыльями летучей мыши, кости лап были неестественно длинными и тонкими. Они явно не выдерживали веса ее тела, и каждое движение причиняло ей боль. У другой твари, напоминающей огромную крысу с головой крокодила, челюсти были настолько массивными, что она даже не могла нормально ими двигать. А третья тварь, похожая на гигантского паука с головой орла, имела слишком много конечностей, которые постоянно путались и мешали ей двигаться. «Странно», — подумал я, — «зачем создавать таких несовершенных существ? Может, это и есть часть плана? Может быть, их специально сделали такими, чтобы они были более агрессивными и непредсказуемыми?» Внезапно я услышал треск рации, доносящийся из стоящего неподалеку фургона спецназа. «Срочно нужна помощь на Цветочной. Группа особей пытается прорваться в многоэтажку. Там полно гражданских, которых не успели эвакуировать. Цветочная улица находилась всего в нескольких кварталах отсюда, и если там действительно много людей, то ситуация может быть плачевной. Я подошел к командиру спецназа, который отдавал приказы своим бойцам, и сказал: «Капитан, пусть ваши люди занимаются другими объектами, а я прогуляюсь до этой цветочной». «Но, господин», — возразил капитан, — «вы же один, там целая стая этих тварей, я могу отправить с вами группу поддержки». «Не нужно», — покачал я головой, — «я справлюсь, а ваши люди нужны в других местах». Капитан явно колебался, он не хотел отпускать меня одного, но понимал, что не может ослушаться приказа временного главы княжества. «Хорошо, господин», — ответил он наконец, — «но, если что, сразу вызывайте подкрепление». «Обязательно», — кивнул я и, повернувшись к Борису, сказал: «Боря, ты остаешься здесь, помоги остальным, у них сейчас каждый человек на вес золота, но, ради всего святого, будь осторожен». «Есть, Теодор», — отозвался Борис, с готовностью хватая свой дробовик. Я направился к Цветочной улице. Идти туда было недалеко, так что я решил пойти пешком. Миновав оцепление, я быстрым шагом двинулся по пустынным улицам, прислушиваясь к звукам вокруг. Вдалеке уже слышался вой сирены и разные крики, свидетельствовавшие о боях с тварями. Через несколько минут я уже был на месте. Два спецназовца с трудом удерживали позицию. Они отстреливались от нескольких монстров, пытавшихся окружить их с двух сторон. «Отступайте к своим», — громко сказал я, подойдя ближе. «Господин, но...» — начал был один из них. «Я разберусь, уходите, это приказ». Они переглянулись, затем кивнули. Один из бойцов прикрыл отход второго, а затем побежал за ним следом. Теперь настала моя очередь. Я окинул взглядом тварей. 5 голов. Двое были похожи на огромных грызунов с мелкими, но очень острыми зубами. Еще 3 напоминали нечто среднее между пантерой и кабаном, только значительно крупнее. Они замерли на секунду, когда увидели меня, а затем бросились вперед. «Ну что, начнем», — произнес я, ощущая, как сила наполняет мое тело. Асфальт под ногами начал двигаться. Через секунду из земли выросла высокая каменная стена, которая отрезала путь тварям. Несколько мутантов, не успевших остановиться, со всего маху врезались в преграду. Раздался противный треск ломающихся костей. Я поднял руку, и из-под земли поднялась 2-я стена, из которой тут же выросли острые каменные шипы. Я щелкнул пальцами, и 2 стены мгновенно сомкнулись, раздавив твари в ловушке. Послышался душераздирающий визг, сопровождаемый хрустом ломающихся тел. Когда стены опустились вниз, открылась кровавая сцена. Все монстры, попавшие в ловушку, превратились в фарш, но радоваться было рано. В конце улицы группа из примерно 10 тварей действительно пыталась прорваться в жилой дом. Они бились в двери и окна первого этажа, а из верхних этажей доносились крики испуганных людей. Я быстро оценил ситуацию. Твари настолько были заняты попытками проникнуть в здание, что не обращали на меня никакого внимания. «Отлично!» Сконцентрировавшись, я направил свою энергию в землю, и она отозвалась мгновенно, наполняя тело знакомой мощью. Первым делом я создал вокруг дома защитный периметр. Земля вздыбилась, формируя прочный каменный барьер высотой в 2 человеческих роста. Одна из тварей, заметив меня, развернулась и прыгнула. Я резко выбросил руку вперед, из земли выстрелил острый каменный шип, пронзивший существо в полете. Тварь рухнула замертво. Поняв, что в дом им попасть не удастся, все остальные монстры тоже обратили на меня внимание. Они синхронно развернулись и бросились в атаку. Я присел и ударил ладонью о землю, асфальт пошел трещинами, из которых вырвались 10 каменных копий. 3 твари напоролись на них, остальные успели увернуться. Я не дал им времени опомниться, поднял из земли огромную каменную плиту и обрушил ее на 2 тварей, расплющив их. Еще 1 накрыл каменным куполом и сжал его, превратив в 1 общую братскую могилу. Оставшиеся 3 твари попытались разбежаться, но я не собирался их отпускать. Земля под их лапами превратилась в зыбучий песок, и монстры начали тонуть. Они отчаянно визжали и пытались выбраться, но песок затягивал их все глубже. Через несколько минут все было кончено. Я огляделся. 10 целая куча трупов тварей и ни одного раненого гражданского. Неплохо для 10 минут работы. Хотел позвонить Боре, узнать, как там у него дела, но вспомнил, что телефон сел. Решил, что схожу до мобильного пункта командования, который развернули неподалеку. К моему удивлению, там уже все были на месте. Скала с гвардейцами и отрядом Крюгера вовсю помогали полиции и другим гвардейцам ареста защищать город от тварей. Внезапно до меня донесся истошный вопль. Какой-то военный орал благим матом, корчась от боли. Я подошел к нему. Что случилось? Да тварь, сука, палец прокусила. Прохрипел он, схватившись за руку, а затем поднял на меня взгляд. Ой, простите, господин, просто болит, как будто в кипяток окунули. Дай посмотрю. Армеец протянул мне руку. Палец, к счастью, был на месте, хотя и выглядел не очень, опухший, посиневший, с глубокой раной. «Сильное заражение», — произнес я, активируя дар, чтобы просканировать рану. «Там яд, он будет медленно, но верно разлагать твои кости». «Что?» — боец в ужасе посмотрел на меня. «Лучше отрубите мне его к хренам собачьим. Могу попробовать помочь, но будет еще больнее. И не факт, что сработает. При всем уважении, господин, но больнее, чем сейчас, уже быть не может», — простонал он. «Делайте, что угодно, только палец постарайтесь сохранить, все-таки не лишний он у меня, 10 пальцев лучше, чем 9». Его товарищи, стоявшие рядом, загоготали. «Да тебе, Вань, что с 10, что с 9», — усмехнулся один из них. «Все равно в слона даже с 3 метров не попадешь». «Да пошли вы», — огрызнулся раненый. «Я, вообще-то, гранатометчик. Нахрена мне ваши сраные автоматы сдались?» Он снова застонал от боли. Я отвел его в палатку. «Садись», — сказал я, указывая на складный стул. «Сейчас попробуем что-то придумать. Но приготовься, будет больно». Он уселся, зажмурив глаза, и закусил рукав куртки. Я огляделся и заметил на столе металлическую ложку. Взял ее, активировал дар, отщипнул кусочек и заставил металл плавиться и перекраиваться прямо у меня в руках. Через несколько секунд часть ложки превратилась в тонкое и гладкое металлическое кольцо. Я надел кольцо на опухший палец бойца, и оно начало медленно сжиматься. Боец вскрикнул и дернул рукой, но я удержал ее. «Твою мать!» – простонал боец, схватившись за руку. «Еще больнее стало. Потерпи», – сказал я твердо. «Это остановит кровотечение и замедлит распространение яда». Кольцо плотно обхватило палец, почти до побеления кожи. Боец заскрипел зубами, на его лбу выступил пот. Теперь яд не распространялся дальше, но этого было недостаточно. На том же столике лежал пустой магазин от автомата. Я схватил его и вновь активировал дар, превратив металл в мелкую крошку, почти невидимую глазу. «Сейчас будет еще хуже», — предупредил я. «Да уж делайте, что хотите», — простонал раненый, мотая головой. Я сконцентрировался, направляя частички металла в рану. Они проникли внутрь, как сотни крошечных шариков. Боец резко вскрикнул, едва не вырвав руку из моей хватки. А я тем временем направлял свою энергию в металлическую крошку, своим даром привязывая к ней яд. Под градом покатился по моему лбу, но я терпел. Это была сложная работа, требующая максимальной концентрации. Через несколько минут все закончилось. Когда весь яд привязался к металлической крошке, я осторожно вытянул ее из раны и снял кольцо. «Готово», — сказал я, отпуская его руку. Раненый, тяжело дыша, посмотрел на свой палец. Кожа вокруг раны прямо на глазах стала светлеть, а опухоль начала спадать. «Жить будешь», — заключил я, вытирая вспотевшие ладони о штаны. «Теперь можешь идти к медикам. Пусть сделают перевязку. Яда больше нет». «Спасибо, господин», — с благодарностью произнес боец, удивленно разглядывая свой палец. «Вы какое-то чудо сотворили». «Ай, стоит благодарности», — отмахнулся я. «Береги руку, Ваня». Когда он ушел, я вытер пот со лба и с тяжелым вздохом опустился на складный стул. Все равно вряд ли кто-то поверит его рассказам о том, что я вылечил его с помощью железной крошки, подумал я про себя. Зато хорошее дело сделал. Спас человека, ведь без моего вмешательства этот яд быстро бы распространился по всему телу и буквально растворил все его кости. Буквально через минуту в палатку заглянул командир спецназа. «Господин Вавилонский, у меня еще несколько человек покусаны этими тварями», — сказал он. «У некоторых симптомы похожие, как у Ваньки с пальцем. Раз уж вы смогли ему помочь, может, гляните остальных?» Я тяжело вздохнул, прикидывая, сколько сил уйдет на лечение еще нескольких человек, и без того много сил потратил, а эти раны были пропитаны смертоносным ядом, и лечить их – дело не быстрое и энергозатратное. Но оставлять людей умирать я тоже не мог. «Приводите их сюда», – махнул я рукой. Командир быстро вышел и вскоре вернулся, приведя с собой 4 бойцов. первый, совсем молодой парнишка. Его левая рука была неестественно вывернута, а на предплечье – огромная рваная рана. Он осторожно держал руку на перевязи и старался не издавать ни звука. Но я видел, что от нестерпимой боли на его глазах выступили слезы. У второго и третьего были похожие картины – укусы за руки и плечи. А вот четвертый, высокий крепкий боец, хромал, опираясь на плечо командира. На его ноге, ниже колена, была повязка из бинтов, через которую сочилась кровь. «Это все?» – спросил я у командира. «Да, господин. Остальные раненые уже у медиков. Им повезло больше, их раны вроде не заражены, но всех без исключения отвозим в инфекционку, так, на всякий случай». Когда командир вышел, я просканировал тела бойцов своим даром. Да, они все были заражены, тот же яд, что и у бойца с пальцем. Он медленно, но верно разрушал их тела изнутри. Я почесал затылок. Придется повозиться. В этот момент в палатку ворвался Скала. «О, Теодор, мне сказали, что ты здесь. Звоню тебе, а абонент не абонент. Что случилось?» «Телефон сел», — ответил я. «Да и тут вот проблемы. Этих ребят покусали твари. Нужно срочно вытащить из них яд, иначе все они умрут». Скала нахмурился и, наклонившись ко мне, прошептал на ухо. «У меня есть один знакомый, маг крови. Он как раз сейчас с нашими ребятами зачищает район. Может, он сможет помочь, маг крови?» Я удивленно посмотрел на него. «Реально, тащи его сюда». Скала кивнул и вышел, а через несколько минут вернулся, приведя с собой мужчину средних лет, одетого в военную форму. «Здравия желаю, господин», — отчеканил мужчина, отдавая мне воинское приветствие. «Меня зовут Илья Родионович Кондратьев, Кирилл Александрович, мой старый друг. Он сказал, что вам нужна моя помощь, как мага крови. Уверяю, что никогда в жизни не использовал свой дар во вред людям. Я капитан третьего ранга, служу княжеству и его народу. Мой отец был военным, и дед тоже. Кстати, дед воевал против вашего в свое время, но теперь все это в прошлом. Я полностью на вашей стороне, господин Вавилонский. Илья Родионович, нет времени на разговоры. Если можете помочь этим людям, действуйте. Я могу очистить их кровь от заражения», — ответил Кондратьев, осматривая раненых. «Но их кости уже начали разлагаться. Так что, по-хорошему, нужно ехать в больницу, чтобы сразу же сделать протезирование». «Нет времени», — покачал я головой. «Сделаем все прямо здесь. Дядя Кирь, принеси, пожалуйста, что-нибудь из титанового сплава». Скала кивнул и вышел. Через несколько секунд он вернулся, неся в руках несколько длинных титановых пластин. «Это обшивка от наших машин. Столько хватит?» «Да, вполне», — кивнул я. «Илья Родионович, можете приступать». Кондратьев активировал свой дар. Его руки засветились красноватым светом, и он начал вытягивать из ран бойцов зараженную кровь. А я, используя свой дар, тут же создавал из титановых пластин новые фрагменты костей, которые вставлял на место поврежденных. Бойцы стонали, кричали, теряли сознание от боли. Но мы, не обращая внимания на их страдания, продолжали работать. Через несколько часов все было кончено. Все четверо были живы и здоровы. Я отправил их на перевязку, Скала помог им добраться до медиков. «Вы, молодец, Илья Родионович», — похлопал я Кондратьева по плечу. «Спасли сегодня 4 человек. Рад стараться, господин Вавилонский. Возможно, я свяжусь с вами позже», — сказал я. «У меня есть для вас несколько интересных предложений». «Хорошо», — кивнул он. «Запишите мой номер». «Да у меня телефон сел. Если что, возьму контакты у Скалы». Кондратьев кивнул, попрощался и вышел из палатки. А я с тяжелым вздохом опустился на стул. «Маг крови. В прошлом мире я не раз сталкивался с такими одаренными. И воспоминания эти были не из приятных. Большинство из них использовали свой дар для темных дел. Их способность управлять кровью делала их идеальными убийцами и палачами. Многие из них работали на преступные группировки. Особенно ярко я помнил свое столкновение с кровавой графиней, женщиной, которая использовала свой дар для создания армии живых мертвецов. Она выкачивала кровь из живых людей, заменяя ее особым составом, превращающим их в безмозглых зомби. Мне тогда пришлось целый город сравнять с землей, чтобы положить конец ее безумным экспериментам. Но были и исключения. Я встречал магов крови, которые использовали свой дар во благо, как военные медики или хирурги. Их способности позволяли спасать жизни там, где обычная медицина была бессильна. Например, старик Чжан использовал свои способности для лечения тяжелобольных и нередко помогал полиции находить пропавших людей, определяя их местонахождение по каплям крови. Я потер виски, прогоняя воспоминания. Этот Илья Родионович, военная выправка, четкая речь, готовность помогать людям, все это говорило в его пользу. К тому же, если Скала за него поручился, если он действительно тот, за кого себя выдает, потомственный военный на службе княжества, он мог бы стать ценным союзником. К тому же, судя по его работе с ранеными, он хорошо владеет своим даром. Такой уровень контроля достигается только годами практики. Значит, опыт у него есть, и немалый. Другой вопрос, каким способом он его добыл. Нужно будет навести справки о нем, проверить его историю, послужной список и связи. Я встал со стула, чувствуя, как ноют все мышцы после напряженной работы, и вышел из палатки. На улице уже стемнело, но работа кипела. Военные продолжали зачистку территории, медики занимались ранеными, специалисты собирали образцы монстров для исследований. По-хорошему, нужно было координировать все эти действия, но сначала найти работающую розетку и зарядить чертов телефон. Примерно через час, убедившись, что зачистка от монстров близится к завершению, мы с Борей наконец поехали во дворец. Мой водитель выглядел уставшим, но довольным. «Ну и денек выдался», — протянул он, останавливаясь на светофоре. «Давно я так не развлекался. Что, удалось кого-нибудь пристрелить?» — поинтересовался я. Боря хмыкнул и почесал затылок. «Ну, тварей 10, наверное, завалил». «Серьезно?» — удивился я. «Ну, рассказывай давай». «А чего рассказывать? Первая сама на меня вышла, здоровая такая, с зубищами огромными. Решила, дурачина, что мой дробовик – это игрушка. Подкралась сзади, хотела цапнуть. А я как развернусь, бах, прямо в морду ей зарядом. Ее аж отбросило метров на 10. Везучий ты», – хмыкнул я. «Да знаешь, забавно все вышло. Особенно с той тварью, что на медведя смахивала, только со щупальцами. Она как выскочит из-за угла, я аж картечь разрядил мимо. А эта чокнутая испугалась, прыг в сторону и бежать. Ну я за ней, естественно. Догнал у продуктового, она там витрину разбила и залезла внутрь». Боря усмехнулся, вспоминая. «Захожу, значит, в магазин, а эта тварюга сидит в отделе свежей выпечки и как давай щупальцами пиццы хватать и в пасть запихивать. Причем все подряд, и с ананасами, и с анчоусами. Я прямо обалдел, никакого вкуса у твари. Я даже стрелять сразу не стал, засмотрелся. Она жрет, причмокивает, и такая довольная морда. Прямо, как у моего бывшего кота Васьки, когда он сметану наяривал. В какой-то момент даже жалко стало. И что, пожалел? Ага, сейчас», — фыркнул Боря. «Так и пришлось ее там того, прямо среди недоеденных пицц». Мы оба расхохотались. «Боря, только ты можешь находить в бойне с монстрами столько веселья. А то, был еще забавный случай. В общем, погнался я за двумя тварями. И пока бежал, по сторонам в других шмалял. Да так быстро, что патроны кончились. Ну, думаю, все, кранты Боре, и на кого Теодора оставлю. Короче, загнали меня, заразы, на пожарную лестницу. Я там минут 10 просидел, пока не сообразил, что у меня граната в кармане завалялась. Скинул им прямо на башку, и привет. Правда, теперь там асфальт менять придется». Боря задумчиво почесал подбородок. «Знаешь, Теодор, что я заметил? Они все какие-то бракованные, что ли? То хвост слишком длинный и мешает, то лапы разной длины. Одна вообще на трех ногах прыгала, четвертая как будто недоразвитая была. Такое ощущение, что их наспех делали, абы как. Возможно, так оно и есть», — задумчиво произнес я. «Кто-то очень торопился выпустить их в город. Вопрос, зачем? Ну, это уже твоя забота, начальник», — хмыкнул Боря. «Мое дело маленькое, стрелять в то, что движется и выглядит страшно». Мы подъехали ко дворцу. Несмотря на усталость, на душе было легко. Все-таки Боря был прав. Главное, мы живы, город спасли, никто из наших серьезно не пострадал. Да и истории у него теперь на год вперед хватит. Когда умеешь находить что-то забавное даже в самых страшных ситуациях, жить становится намного проще. А во дворце меня ждала куча дел. Первым делом я вызвал начальника полиции и отдал приказ усилить патрулирование города. «Нужно, чтобы на улицах было больше полицейских», — сказал я ему, — «и не просто патрульные, которые будут штрафы за неправильную парковку выписывать, а настоящие бойцы, готовые дать отпор любой угрозе. Работайте в связке с тенеборцами и гвардией Ареста. Если что, подключайте и армию. Порядок в городе должен быть идеальным. Вы меня поняли? Начальник полиции нервно кивнул. Он, видимо, еще не до конца привык к моему стилю руководства, но спорить не посмел. «Так точно, господин Вавилонский», — отчеканил он, — «ваши указания будут выполнены». «Вот и славно», — кивнул я, — «свободен». После этого я вызвал к себе командующего гарнизоном, чтобы обсудить зачистку окраин. Надо было убедиться, что ни один из монстров не успел скрыться за пределами города. Судя по докладам, основные очаги угрозы подавили, но мелкие группы тварей все еще могли прятаться. Командующий заверил, что зачистка завершится к утру, и доложил о потерях. К счастью, обошлось без серьезных потерь среди личного состава. Дальше меня ждали вопросы с учеными. Они принесли образцы тел монстров и начали рассказывать о странной структуре тканей. Их клетки отличались от всех известных видов, а кровь свертывалась ненормально быстро. Все указывало на то, что твари были искусственного происхождения, и их выпустили в город совсем недавно. «Нам потребуется время, чтобы разобраться», сказал один из ученых, «но это точно что-то высокотехнологичное. Ускорьте работу», велел я, «нам нужно знать, кто это сделал и зачем. Дайте знать, как только будут хоть какие-то результаты». Едва я закончил с этим, как подошел офицер связи, доложивший о звонке из Российской империи. Там уже прослышали о нашествии монстров и выразили глубокую озабоченность. Ну что ж, этого следовало ожидать. Российская империя всегда отличалась особым талантом выражать глубокую озабоченность, когда дело не касалось их напрямую. Передайте, что мы высоко ценим внимание империи к нашей ситуации, но пока нам нужны не слова, а конкретные действия. Если они готовы предоставить реальную военную помощь, мы будем признательны. В противном случае пусть берегут свою озабоченность для более подходящего случая. Связист слегка поморщился от моего тона, но послушно записал ответ. Что поделать, дипломатия дипломатией, но когда у тебя в городе бродят трехметровые монстры, пожирающие все живое, церемониться особо не тянет. К полуночи я наконец смог расслабиться. Усталость давила на плечи, и хотелось лишь лечь и забыться сном. «Боря», — сказал я, когда все дела были решены, «поехали домой». Мы выехали из дворца и направились в сторону усадьбы. По дороге я задремал. В голове калейдоскопом мелькали образы, лица моих друзей и врагов, чертежи новых изобретений, планы на будущее. Иногда мне казалось, что все это – бессмысленная гонка со временем, что я просто трепыхаюсь перед смертью, пытаясь удержать рушащийся мир на своих плечах. Но я не сдамся, буду бороться до конца. И когда мои враги наконец поймут, что все это время я не просто выживал, а готовился, тогда им будет действительно весело. Выжить легко. Гораздо сложнее сделать так, чтобы жизнь в княжестве стала лучше. Чтобы люди могли спокойно жить, работать, воспитывать детей, не боясь завтрашнего дня. Я хотел сделать Лихтенштейн самым безопасным и процветающим княжеством во всем мире. С этими мыслями я окончательно заснул. Секретный бункер .Омега. Где-то за пределами города Вадуц, княжество Лихтенштейн. Роберт Бабшильд сидел в своем бункере с довольной улыбкой. «Ну что, господа», — обратился он к своим немногочисленным соратникам, — «кажется, одна из моих закладок на будущее все-таки сработала». Он рассмеялся при мысли о том, что весь Вадуц скоро будет сожран ужасными монстрами, а он будет наблюдать за этим из безопасного места, а потом вернется в империю и расскажет, что пытался предотвратить катастрофу, но не смог. Все подумают, что Вавилонский специально выпустил твари в город, что он безумец, и поверит ему, законному князю Лихтенштейна. Бабшильд вспомнил, как несколько раз орал на ученых из Химеры, требуя, чтобы они выпустили всех тварей в город, но те отказывались, мотивируя свой отказ тем, что товар нельзя тратить зря. «Какие, к черту, товары?» — кричал он тогда. «Это оружие. Оружие, которое поможет мне уничтожить Вавилонского. Мне плевать на деньги. Мне нужен хаос. Мне нужно, чтобы он потерял доверие народа». С учеными из Химеры Бабшильд познакомился несколько лет назад. Они пришли к нему с предложением финансировать их лабораторию и помочь продавать их продукцию, генетически модифицированных существ, созданных в результате экспериментов. Князь, конечно же, согласился. Он понимал, что эти твари могут стать для него ценным оружием, а заодно и источником дохода, Богатые коллекционеры и представители криминальных структур готовы были платить огромные деньги за таких питомцев. Но тогда ученые еще только начинали свою работу. Их первые эксперименты были неудачными. Созданные ими существа были слабыми и нежизнеспособными. Бабшильд несколько раз был на грани того, чтобы закрыть лабораторию. Но ученые уверяли его, что скоро все изменится, что они смогут создать нечто уникальное, нечто, что перевернет весь мир. И они, действительно, добились некоторого успеха. Последние образцы, созданные в Химере, были сильными и опасными. Но тут как раз и случилась история с Вавилонским. Князь был вынужден бежать, бросив все свое имущество и власть. И вот теперь, когда он все потерял, его закладка на будущее, наконец, сработала. Ученые, выполнив его последний приказ, выпустили всех тварей в город. Сотни монстров, жаждущих крови, вырвались на свободу. И многие из них были помечены в досье, как оружие массового поражения. Если Лихтенштейн не принадлежит ему, Бабшильду, то пусть он вообще никому не достается. А Роберт потом все спишет на Вавилонского. Скажет, что хотел помешать безумному парню уничтожить все княжество, но не смог. Люди же поверили проходимцу Вавилонскому, а не ему. К князю подошел один из охранников и протянул планшет. «Ваше сиятельство», — доложил он, — «посмотрите, первые твари уже вышли на улицы». Бабшильд, взглянув на экран, где транслировались кадры последнего выпуска новостей, довольно улыбнулся. Настроение его поднялось до предела, но радость была недолгой. Через несколько минут в комнату бункера ворвался начальник службы безопасности с раскрасневшимся лицом. «Ваше сиятельство, у нас проблема». «Какого черта, Герхард?» — рявкнул Бабшильд, с раздражением глядя на него. «Ты меня так до инфаркта доведешь. Что еще случилось?» «Система водоснабжения вышла из строя». «Что значит вышла из строя?» — нахмурился Бабшильд. «Насосы не работают, трубы прорвало. В общем, воды нет. А починить кто-нибудь может?» — спросил князь, оглядывая своих людей. Но все лишь молча пожали плечами. Среди них не было ни одного специалиста, который разбирался бы в таких вещах. Вот, бляха-муха. Бабшильд ударил кулаком по столу. Это место было тайным, как и его пребывание, а потому в срочном порядке нужного спеца не найдешь. Короче, тяжело это все. Князь не рассчитывал, что столько его верных людей свалит и заберет с собой остальных. Теперь вот даже починить водопровод некому. Бабшильд тяжело вздохнул. «Да», — подумал он, — «без воды мы долго не протянем. Нужно что-то делать». Вернувшись в усадьбу, я первым делом отправился спать, но через несколько часов проснулся на удивление свежим и полным сил. Попробовал уснуть, но мысли о происходящем в княжестве не давали покоя. Все завертелось слишком быстро. Сначала тени, потом монстры. Нужно было срочно решать вопрос с безопасностью. Идеальным решением были бы целые легионы големов, которых я мог бы запустить под землю, чтобы они патрулировали туннели и уничтожали любую угрозу. Но с моими теперешними возможностями такое пока не потянуть. Слишком много энергии нужно на создание и поддержание их активности. Впрочем, у меня и без того уже были задачи, которые требовали решения, поэтому я решил немедленно заняться их реализацией. Я спустился в подвал на самый нижний уровень. Это было огромное помещение, почти 2000 квадратных метров, но совершенно не готовое. Голые каменные стены, куча мусора, ненужные конструкции. Настоящая пещера. Я активировал дар и принялся за работу. За 2 часа, не особо усердствуя, создал просторное пустое помещение. Никаких колонн, украшений, излишеств, только практичность и мощь. Стены, пол и потолок были настолько прочными, что даже выдержат любое землетрясение. Затем я создал массивные каменные двери с системой автоматического открытия. Внутрь каждой двери я поместил элементаля, магического существа, которое будет реагировать на присутствие людей с меткой рода Вавилонских или на тех, кто знает специальные заклинания. Теперь у меня была своя автоматическая система безопасности. Освещение решил сделать электрическим, поэтому вызвал рабочих, которым поручил принести необходимые провода. Пока ждал их, с помощью магии проложил в стенах узкие туннели для проводки. Когда все было готово, я прикрепил к кончикам проводов небольшие металлические болванки и, активировав свой дар, отправил их в туннели. Они, послушно подчиняясь моей воле, скользили по узким проходам, вытягивая за собой провода. Рабочие лишь закрепили провода и установили люстры, которые давно ждали своего часа на складе. Через пару часов работа была завершена. В зале стало светло, как днем. А вот дальше. Дальше началась адская монотонная работа, которая меня изрядно утомила. Я начал прокапывать туннель к своей лавке на торговой площади. Расстояние было приличным, около 2 километров, но туннель был не широким, всего пара метров в диаметре, так что дело шло довольно быстро. Усталость и боль накатывали волнами, но я терпел, представляя тот момент, когда наконец окажусь в своей лавке. И каким-то чудом я справился к следующему вечеру. Выйдя из подземного хода прямо в мастерскую, а оттуда в лавку, я увидел Семена Семеновича, который непременно посидел бы от неожиданности, если бы уже не был седым. «Кто здесь?» – вскрикнул он, хватая из-за прилавка ружье и направляя его в мою сторону. Семен Семенович был явно напуган. Он, видимо, решил, что в лавку проникли враги. Но, увидев меня, тут же опустил ружье. «Теодор», – удивился он, – «ты меня так до инфаркта доведешь. Ты все это время был здесь?» «Нет, Семен Семенович», – усмехнулся я. «Я только что из своей усадьбы сюда пришел». Старик удивленно посмотрел на меня, явно не понимая, о чем я говорю. «Из усадьбы?» – переспросил он. «Ну как, потом все расскажу и покажу», – пообещал я. «Сейчас мне нужно кое-что сделать». Я спустился обратно в туннель и установил у входа в мастерскую мощные, 20-метровые в толщину, раздвижные двери, которые открывались лишь для тех, кто знал специальные заклинания или носил метку рода Вавилонских. Это была еще одна мера безопасности, которая, надеюсь, предотвратит любые попытки проникновения в лавку со стороны подземелья. Я прошел в мастерскую и с тяжелым вздохом огляделся. Работы предстояло много, очень много, а сил почти не осталось. Чувствовал себя выжатым, как лимон. Магия, конечно, вещь полезная, но силы она жрет, мама не горюй. Перелопатить тонны земли, это вам не шутки шутить. Глаза слипались, а голова гудела. Но откладывать дела было нельзя. Если я хочу осуществить все свои планы, мне нужна армия големов. Настоящая армия, а не те жалкие сотни, что у меня сейчас есть. Я закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться. Энергия ленивой рекой еле-еле текла по моим жилам. Даже на простых големов ее может не хватить. Ну что ж, была не была. Я начал лепить големов. Сначала небольшие комочки глины, которые постепенно увеличивались в размерах, превращаясь в человекоподобные фигуры. Они были не такими изящными, как те, что я делал раньше. Грубоватые, корявые, но рабочие. Сейчас мне было плевать на красоту, главное функциональность. Когда с големами было покончено, я принялся за рельсы. Это был более сложный процесс. Мне нужно было не просто создать металл, а придать ему нужную форму, укрепить его магией. В какой-то момент даже пришлось сделать паузу и покопаться в холодильнике у Семена Семеновича. Старик уже давно закончил рабочий день и ушел домой. Ну а мне пришлось скоммуниздить его бутерброды с колбасой, пирожки с капустой, и запить это все холодным чаем. Даже такой скромный перекус придал немного сил, так что я вернулся к работе. Еще через несколько часов все было готово, двухдневный запас рельс, аккуратно сложенных у стены. Конечно, можно было сделать больше, но ресурсы закончились. Я отдал големам приказ начинать прокладку рельс, а сам поднялся наверх, на второй этаж лавки и огляделся. Тихое помещение казалось уютным и безопасным. Здесь, среди груды старинных вещей, я чувствовал себя как дома, как в старые добрые времена, пока еще не переехал в усадьбу.